Эпилог. Кристальные души. Карл медленно пробирался по коридорам нулевого уровня центра биопластика. В голове крутились нехорошие мысли, которые он старательно прогонял. Ему очень не нравились бегающие глаза Эрика, когда тот, отводя взгляд, протянул ему карту доступа на нулевой уровень клиники. Зайдя в свой кабинет, он проверил записи с камер наблюдения. Пересмотрев их несколько раз, он не заметил ничего подозрительного и, немного успокоившись, двинулся к алтарю. Войдя в зал с термоядерной установкой, он пробрался мимо гудящей аппаратуры к щиту со знаком радиационной опасности. Набрав код защиты, Карл вошел внутрь, осторожно прикрыв за собой дверь. Подсвечивая фонариком, нашел нужную выемку, которая при нажатии провалилась, открыв сенсорный дисплей. После набора 20-значного кода стена медленно отъехала в сторону, открывая небольшой проход. Когда он вошел, проход беззвучно закрылся, оставив его в полной темноте. Пощупав стену, он нашел выключатель, и пространство наполнилось неярким светом. Неясная тень в углу комнаты шевельнулась, и оттуда раздался голос Грина. «Карл Фридрихович, вы пиццу с грибами будете или с ветчиной?» От неожиданности пожилой человек вздрогнул и непослушной рукой добавил света. Возле оплывшего черного булыжника, на котором лежали две упаковки с пиццей, сидели Грин, Николай, Виктор и Вера. Руки Карла безвольно опустились, а взгляд скользнул на постамент в углу помещения. Грин тяжело вздохнул. «Нет там кристаллов. Да вы проходите. В ногах правды нет. А послушать ее мы очень хотим». Пройдя внутрь, он опустился в кресло. «Гриша, где они?» «Улетели по назначению и возвращаться пока не собираются». «Что вы наделали, безумцы? Там же нет жизни! Там нет материи! Там нет ничего!» «Где?» «На Проксима Центавра Б». «А как же спектральная установка на Марсе?» «Там нет материальной жизни. Это иллюзорная картинка. Ты и не собирался отправлять туда данные?» Карл опустил голову и отрицательно мотнул. «Еще рано отправлять нематериальную сущность за пределы Солнечной системы. Процесс фиксации материи еще не произошел. Кто может материализовывать энергию? Только человек. Только материальная сущность может изменять физические законы. Ты знаешь как? Этого никто не знает. Это тайна материи. Могу тебя успокоить. Из данных, записанных на кристалле, ты бы о ней не узнал. Там информация другого порядка. Мне она и не была нужна. Информационные матрицы кристаллов были предназначены для других целей. Карл, он бы тебя обманул. Обещая вечную жизнь, он не уточняет, что она – это лишь сгусток энергии, не способный осознавать свое существование. Теперь-то что об этом говорить? Ты же их загубил. Как я могу уничтожить бессмертную душу? Нет, я их не уничтожал. Я отдал их на волю случая. Он мудрый. Он сам разберется, что с ними делать. Ты предоставил случайности распоряжаться информацией? Верно. Потому где они, понятия не имею. Но я знаю точно, что они существуют. Но как ты это сделал? В чем логика твоего поступка? Отвечаю на первый вопрос. Сделать это помог ты, когда телепортировался из машины. То, что ты не помнишь, как это было, я знаю. Но с помощью какой энергии-то догадываешься? Карл мельком взглянул на камень. «Вижу, что догадываешься. Энергии этого артефакта было вполне достаточно, чтобы преобразовать материю в энергию, которая комфортно себя чувствует в нашем аморфном мире». «Была?» «Ага. Кончилось вот недавно. Помнишь, во время операции я говорил, что организмы детей тянут энергию из подвала? Так вот, они впитывали ее не с ядерной установки, а с артефакта, преобразуя антивещество в материю. Кстати, где взял этот прикольный булыжник? В Саудовской Аравии. Классная штука была. Жаль, что теперь полностью разряжена. Что ты с ней сделал? Так ведь на остатках ее силы я кристаллы в другую реальность отправил. Так сказать, пронзил пространство и время. Куда пронзил? А я откуда знаю? Насколько энергии хватит, туда и долетят. Сами же нашу реальность в бараний рог свернули. Вот сквозь этот рулон туалетной бумаги и отправил. До какого слоя долетят, там и жить будут. Это бред какой-то. Да выкинь ты их из головы. Они улетели и вернуться не обещали. Давай о тебе поговорим. Сколько тебе осталось?» «Месяц. Ну, может, два. Карл, я тебя потом отыщу, и мы восстановим память. Я больше не вернусь в этот мир. Я изгой». «Ага. Падший ангел, ты что, так ничего и не понял?» «Что понял? Когда ты отринул своего бога, усомнившись в нем, ты перестал быть его рабом. Ты отвернулся от него и обрел нас. Мы стали твоей семьей, а ты стал частью нашего человеческого рода. Причастность к роду и отличает человека от нелюди. Карл, ты своей любовью к близким приобрел душу и стал частью нашего мира. Мы тоже тебя любили, потому и защитили от совершения ошибки, о которой ты бы сожалел все свои последующие жизни. Потому ты можешь вернуться только сюда, а я тебя обязательно отыщу». «Гришин, но как?» Грин поднялся и обнял старика. «Ты неправильно понял суть того, что было написано в свитке. Ты и о нем знаешь? Для Николая нет тайн земных, которые бы он не разгадал. Это не было инструкцией к применению. Это было простое описание нашей реальности. Неточности перевода ввели тебя в заблуждение, и ты пошел неправильным путем. Там говорилось о том, что жизнь не могут осознавать те, кто ошибаются при выборе смысла, для которого они пришли в эту реальность. Это был философский трактат, а не ключ к вечной жизни. Так в чем же ее смысл? В том, что те, кто воспринимает ее как наказание, не живут, а существуют. Каждая прожитая секунда – это бесценный подарок, за который нужно благодарить тех, кто нам ее подарил». «И кто это?» «Те, кто создали нас, вас и наши реальности. Те, кто не считает нас рабами, а называет своими детьми. Они любят нас, потому что мы их творение, и ждут, что это чувство будет взаимных. В кристаллах не была энергетическая матрица, записанная мертвыми символами. В них была живая душа Маши и Даниила». «Живая?» «Да, Карл, живая. Душа – это не эфемерное понятие. Это разумный мир частиц, которые все и создали. Нас создал микромир, наши родители – элементарные частицы?» «Ну, наконец-то ты это осознал. Теперь ты знаешь самую откровенную тайну мироздания. Бессмертен лишь тот, у кого живая душа. Кто способен любить, страдать, удивляться и творить. Тот, кого называют человеком, а не бездушной оболочкой. Потому что он остается в родовой памяти тех, кто о нем помнит. Это и есть бессмертие. Те, кому это чувство неведомо, лишь существуют в мироздании, как сгусток темной энергии. В этом мире нет места рабам Божьим. Здесь живут дети создателей. Ты скопировал создателей на кристалл? Я предложил части их обрести новый дом. Теперь эти кристальные души наших малышей в ответе за них. А теперь поднимайся и пойдем домой, в нашу обитель. Там тебя ждет твоя семья». Сгусток энергии проникал через великое ничто, не ощущая ни времени, ни пространства. Пока хватало сил, она пробивала реальность своим напором, но их оставалось все меньше, пока инерция не иссякла. Огромную базальтовую гору пронзил сильный разряд молнии, разбросав в стороны капли расплавленной породы. На месте удара в лучах восходящего солнца блеснули грани кристалла и с ручейком жидкого камня устремились вниз, где, сорвавшись с уступа, полетели в бушующий океан. Большая рыба заметила предмет, опустившийся на дно, который так манил к себе своим блеском. Подплыв ближе, она попыталась схватить его, но, получив сильный удар, отпрянула в сторону. Вокруг вожделенной добычи мерцала всполохами непонятное марево, которое пугало и одновременно притягивало. Сделав несколько кругов вокруг него, она, не решившись на вторую атаку, отплыла в сторону. 12 лет спустя. Огромный плазменный шар поднялся на поверхность океана и, влекомый приливом, устремился к суше. Достигнув ее, он обтек гранитный валун и медленно опал, оставив на своем месте двух человек. Солнце, выглянувшее из-за скал, осветило это место, и один из них шевельнулся. Девочка лет 12 неуверенно оперлась на руки и приподнялась над поверхностью. Она попыталась что-то сказать, но из пересохшего горла раздался лишь сип. Обведя взглядом вокруг себя, она обессиленно опустила голову на руки. Второй раз она попыталась встать часа через два. На этот раз девочке удалось сесть. В небольшой выемке блеснула вода, и, зачерпнув, она поднесла ее к губам. Во рту появился горько-соленый привкус, а она с трудом ее проглотила. Тряхнув копной рыжих волос, девочка зло пробурчала. «Какая гадость, ваша заливная рыба! Набрав ладони воды, она вылила ее на голову лежащего рядом мальчика. Тот шевельнулся и попытался что-то сказать, но губы лишь беззвучно шевельнулись. Набрав еще воды, она сквозь пальцы стала капать на его лицо. Глаза его открылись, и он неуверенно сел. Зачерпнув остатки воды, девочка поднесла ее к его губам. Сделав жадный глоток, он поморщился и отвел руку девочки в сторону. «Чего это?» «Данька, другой воды поблизости нет, надо искать». «А где мы?» «Понятия не имею». «А ты чего голая?» «Ну надо же, рассмотрел. Тебе какой вопрос больше интересен?» «Вообще оба. Но так как тебя голую я уже видел раньше, то эта незнакомая местность интересует больше». «Раз уже видел, то и не пялься. Вода соленая, значит, это море. Ты, когда закончится операция, обещал отвезти меня на море. Надеюсь, это не твой оригинальный подарок?» «Нет, не мой. Мне, конечно, приятно находиться с тобой на берегу моря, так сказать, в романтической обстановке. Но что-то тут не сходится. Ты что последнее помнишь? Как мы нажимаем кнопку выхода из игры?» «Так, у меня это тоже последнее воспоминание. Игра глюк словила, что ли?» «Ну ничего себе глюк! Как-то уж больно все реалистично вокруг. И пить хочется по-настоящему, а не выскакивает оповещение, что у нас жажда». На несколько секунд Дэн застыл, после чего, мотнув головой, обреченно прошептал. «Серьезно, система подвисла. Даже ломаный интерфейс не появляется». «Данька, какой к чертям интерфейс? Мне холодно и в туалет хочется». «Какой туалет?» Маша с недоумением посмотрела на Даниила и, зло буркнув себе под нос, вскочила на ноги. «Ай, мамочка!» Она присела и схватилась за ногу, из пореза которой сочилась кровь. «Мышка, в игре же нет крови!» «Ну, наконец-то осознал! Кто же над нами так прикололся по-черному?» «Не знаю, но очень хочется узнать». «Ладно, потом узнаем. А сейчас нужно воду найти. Вон вдали вроде зеленеет. Если есть растительность, значит, есть и пресная вода. Ну, в конце концов, хоть плоды какие-нибудь». Медленно обходя острые уступы, они продвигались к зеленеющей кромке. Маша, несколько раз обернувшись, зло буркнула. «И вообще, шел бы ты спереди, а то пристроился там. Глаза-то еще не сломал? Было бы на чем здесь зрение портить. Вот ты побереги его, рыцарь мой печальный». «Защитник неустрашимый, девичий тыл охраняет от недругов!» «Да что ты пристала ко мне со своей костлявой задницей? Думать мешаешь! И о чем, если не секрет?» У любых нелогических ситуаций есть разумное начало, которое и привело к этой... ситуации. Мысль глубокая. Жаль, что записать не на чем. Во время операции Грин проводил запись матрицы нашего сознания. Для чего он это сделал? «Ну, как-то эфемерное сознание отличается от того, что я вижу и чувствую. Когда находились в игре, ты тоже воспринимал ее как реальность. Но там-то мы знали, где находимся. То есть только это отличает то, что мы видим, от того, что нарисовано? Как-то так. Если бы мы не знали тогда, что находимся в игре, то воспринимали бы его как реальный мир? Наверное. Как его отличишь, если он ничем не отличается?» «Тогда пусть это будет основной версией. А наше положение – это задание для новичков. Что мы имеем для начала игры?» «Ничего». «Почему ничего? Под ногами куча камней. А это уже готовое оружие. Если есть мир, значит, есть и монстры. Если есть монстры, значит, их нужно убивать. Как думаешь, это Грин нам подарок устроил?» «Больше некому. Хотя в игре может быть то сознание, которое он записывал на кристалл?» «Так кто сейчас шлепает по каменной пустыне? Мы или не мы?» «Не знаю, мышонок». «Не знает он. Ты чего застыл?» Даниил, остановившись, куда-то вглядывался вдаль. «Смотри, Горыныч летит». Маша посмотрела в небо, куда указывал Даниил, и зло выругалась. «Какой Горыныч? Это птеродактиль! Черт, Грин, куда ты нас засунул? Я наделаю дырок в этой реальности!» «Отыщу тебя и за твои зеленые волосы вытащу сюда!» «Так чего делать будем?» Девочка, подняв кусок кремния и прилаживая его к высохшему корню, который обвивал камень, сердито пробурчала. «Пойдем туда, куда он полетел. Видно, у него там гнездо. Мы заведем питомца?» Девочка недоуменно посмотрела на друга. «Нет, Даня, мы найдем его гнездо, а из яиц, которые там будут, сделаем огромную яичницу». «А как же их мама?» Поигрывая каменным топором, мыша недобро улыбнулась. «А из их мамы я сошью себе прикольную юбочку. Все, Данька, не отставай, мне нужно срочно кого-то убить». Конец первой книги.